Четвертое. Развязка. Все прошло на славу. Гладко и быстро. Они слепы, тупы и поверят всему, что мы им скажем. Пока разворачивалась наша драма, события шли своей чередой. Главные цензоры Нью-Йорка переварили трагедию и выдали кривые предсказания к нам на экраны. Они усилили передачу до предела. Западная и горная зоны смотрели прямой эфир. Среднезападная и восточная получат тщательно смонтированную и подредактированную версию в свои лучшие часы. Те газеты и журналы, которые не принадлежат или не контролируются объединенной ТРК, все равно получат информацию через нас и выпустят ее в том виде, в каком мы ее подадим. Проповедники мгновенной связи, помешанные на спутниках и прочее, в корне не правы. Людей объединяет не мгновенная связь, а бюджетная. Новости будут распространяться всеми возможными каналами. Это важные новости, не какое-нибудь повседневное дешевое пойло. Новости тонкие, хрупкие, деликатные, требующие особого отношения, взыскательные к форме. С ними нужно обращаться с математической точностью и логикой. Мы всегда логичны. Через несколько часов пошло сообщение, что преступник сумел скрыться. Публика восприняла известие с беспокойством, тревогой, испугом. Никаких следов убийцы. Убийца, убийца, убийца. Мы снова и снова повторяем это слово в сверхчувствительные микрофоны. Мы вдалбливаем в них это слово. Мы бьем по их обнаженным мозгам час за часом. Настойчивый голос Артура твердит им о страхе. Они впитывают, как губка. Великий отец мертв. Кто займет его место? Перемешивая трагедию с мрачными сообщениями о студенческих волнениях в Танжере, о положении на фронте в Гане, о забастовках в Скандинавии, мы подхлестываем их реакцию до неистовства, взбиваем пену эмоций в крем, густой и тяжелый, как масло. Убийца, подлый, гнусный убийца, который может объявиться где угодно. Но его не найдут. Никогда. Взрывчатка с молекулярным радиодетонатором была внедрена в череп сенатора хирургами Эдди прямо за фронтальными долями, чуть вправо. 6 миллиардов людей наблюдали смерть одного человека на расстоянии 5 футов. Их едва не забрызгало вырвавшимися мозгами, чуть не заляпало кровью. Вот новости. Словно гребень приливной волны, эмоции вскипали, вздымались и откатывались с ревом и грохотом. Бурлили и пенились потоки подозрений и ненависти. Беспорядки в Лондоне. В Хьюстоне и Лос-Анджелесе черный оргазм насилия и поджогов. Людские массы выползают из своих нор на улицы, крушат и давят друг друга в слепом бессилии. Беспомощно взывают к пустым небесам, потрясают кулаками, извергают проклятия. Мрачные рычат у своих телевизоров, кроткие хныкают у своих телевизоров, безразличные пожимают плечами у своих телевизоров. А телевизоры рычат, хныкают и зевают им в ответ. Нужны эмоции. Любые эмоции. Все эмоции. Миссис Уэстлейк, вдова мученика, миссис Уэстлейк в черной вуале, сила и достоинство, твердость и непреклонность. Наши камеры передают ее образ, стойкость, несмотря на страдания. Это фокус эмоций, фокус истерии. И другая вдова с красным пятном на брюшке, вдова, которая пожирает своего мужа, Изида Кали, Жаклин, черная вдова. Причудливые дикие тени от пещерного костра. дудочник, заманивающий в бесконечное падение в кромешную тьму. Наша музыка мягка, нежна, логична, наглядна. Уэстлейк был истинным артистом. Он сыграл смерть безупречно. Марсия, жена-уничтожительница, пережила его с невозмутимым великолепием. Она знала каждый шаг, владела каждой сценой. Вскоре представление закончилось. Театр опустел. Занавес.